Глава 18. Бороться, искать и не сдаваться. Проведя несколько тяжелых бессонных ночей, я пытался найти выход из сложившейся ситуации. Причем времени у меня не было. К концу подходил апрель, а это значило, что в Питере начинался высокий сезон. Сразу после февральских событий перед нами стоял глобальный вопрос. Какую выбрать стратегию? Загрузить отели долгосроком и без рисков, и неопределенности обеспечить инвесторам 6% годовых, как и в период пандемии, или брать курс на посуточную аренду с потенциалом в 10-11%. Но понимания, будут ли туристы и что вообще произойдет в стране, не было. Риски во втором варианте поднимались намного выше. В итоге мы приняли решение комбинировать стратегии. Сначала подготовить для краткосрочной аренды несколько наиболее привлекательных для туристов отелей, и посмотреть, какая будет загрузка. Если это покажет себя в действии, переводить остальные отели на посуточную аренду. Поначалу заполняемость у нас была небольшая, но я твердо верил, что туристическое лето мы отработаем на ура. Не только потому, что Катерина Соколова отлично работала и буквально вдохнула жизнь в нашу УК. Я понимал, что несмотря на любые катаклизмы, жизнь продолжается, и люди не будут все лето сидеть дома. И действительно, туристический сезон 2022 года стал для нас драйвером дальнейшего развития. Границы фактически закрылись, авиабилеты по дружественным направлениям очень сильно взлетели в цене. Туристы стали осваивать внутренние маршруты, в том числе и Петербург, куда в этот год приехало 8 миллионов путешественников, на 2 миллиона больше, чем годом ранее. Всплеск был и в Москве – 19 миллионов туристов. В конце июля мы запустили наш апарт-отель «Порт Комфорт» на Гревцова 4. И, как всегда, это был наш очередной лучший проект. И не только потому, что он находился в прекраснейшей локации, в километре от Эрмитажа, в 700 метрах от Невского, в 500 от Исаакия и в 7 минутах ходьбы от станции Садовая и Адмиралтейская, но и потому, что на этом объекте нам удалось сделать отличный дизайн с красивой большой входной группой, стильным лобби и уютными номерами. Наши труды по достоинству оценили инвесторы на торжественной сдаче объекта. «Кирилл, да я бы сама здесь жила», — восторженно говорила одна из них. «Слушайте, на этот раз прямо шикарно», — вторил ей другой инвестор. «А мебель? Где вы заказали такую хорошую мебель?» — удивлялся третий. «Это мебель нашего производства», — с гордостью ответил я. «Отель на Гревцова — первый объект, который мы полностью укомплектовали сами». «Ребята, да она же на порядок лучше Икеа!» — восхищалась наш инвестор. «Мы старались», — ответил я. «Кстати, 48 кухонь для этого отеля мы сделали всего за 15 дней. На Гревцова мы организовали первую точку питания и кофейню. Наши старания оценили и туристы. Уже за месяц до ввода в эксплуатацию все номера были забронированы на месяц вперед. Выплаты инвесторам на этом объекте были рекордными и достигали 100 тысяч за студию. Кстати, в 2022 году мы показали для наших партнеров доходность в 10,6%, превысив цифры прошлого года на 1,2%. В целом год СВО в управляющей компании мы закрыли хорошо, компенсировав многолетний кассовый разрыв и даже вышли на небольшую прибыль. Летом стали потихоньку восстанавливаться продажи и в Инвеста. К концу августа мы распродали почти всю Садовую. Уходила и Херсонская, правда, не так быстро, как мне хотелось бы, но залог в 120 миллионов рублей за нее я внес. Заработало наше мебельное производство и устаканилась логистика со стройматериалами. В общем, я понял, что девятый вал Инвеста и УК выдержали. Московский объект на Покровке мы распродали, так что возникла необходимость в новом столичном объекте. Нашли мы его достаточно быстро. Небольшое здание, 1500 метров, на Воронцовом. Поле располагалось между Садовым и Бульварным кольцом, в 200 метрах от станции метро Курская и одноименного вокзала в 2 километрах от Кремля, и отвечало всем нашим требованиям. Отличное местоположение, достопримечательности в пешей доступности, отличное техническое состояние и удобная планировка. Скромная по нашим меркам площадь отвечала текущему моменту. На фоне геополитической бури московские собственники с большим скепсисом смотрели на длительные сроки продажи, а столичные инвесторы опасались за свою доходность в связи с СВО и хотели бы получить прибыль как можно быстрее. Именно поэтому для снижения рисков невыхода на сделку мы и искали небольшое здание, но в центре Москвы и с подходящей планировкой. И этот объект на Воронцовом поле как раз и укладывался в нашу задачу. Конечно, внести в течение 4 месяцев залог в 50 миллионов и выйти на сделку было задачей непростой, но все же Воронцово поле того стоило. Объект мы разделили на 42 апартамента, планируя сделать там 3-звездочный отель, подписали договор с собственником и начали упаковку продукта, планируя начать продажи Воронцово поле уже в конце осени. С большим трудом мы выбили 7 месяцев на поиск инвесторов и сбор необходимой суммы. Таким образом, плановый выход на сделку был назначен на середину апреля 2023 года. Параллельно я узнал, что на продажу выставляется вторая часть здания на Гревцова 4. И это была очень хорошая новость, потому что первая часть, которую мы купили год назад, стала лидером по финансовым показателям и заслуженно считалась нашим лучшим отелем. Но вход в него был со двора, а теперь продавали как раз ту часть здания, где была очень красивая фасадная часть с огромными панорамными окнами и входом из переулка Гревцова. Мы начали переговоры и по этому объекту. В общем, жизнь налаживалась, и я начал понемногу переводить дух и планировать очередной отпуск. В этот раз я хотел совместить приятное с полезным. С момента начала СВО у инвесторов сильно стал расти интерес к зарубежной недвижимости. Мне тоже стало интересно это направление, и я решил самостоятельно исследовать новый формат инвестиций. Для этого запланировал поездку по странам, вызывающим максимальный интерес у покупателей. К тому же в это время мне позвонил мой приятель Игорь, который владел в Турции доходной недвижимостью. Он пригласил меня к себе посмотреть, как работают апартаменты, что называется, в жизни. «Кирилл, у меня приятель сейчас запускает новую локацию. Просто бомбический проект», — сообщил он мне по телефону. «Приезжай, посмотри. Может, тебе есть смысл переключиться на продажи в Турции? У вас же там черт знает, что происходит». Я решил воспользоваться его предложением, а заодно заехать и в Грузию, где тоже набирала популярность инвестиционная недвижимость. В этой поездке я планировал сделать видеообзоры о том, как работают грузинские и турецкие апартаменты. И, конечно же, понять самому, стоит ли заходить в эти страны. Билеты я взял на 25 сентября, а 21-го объявили мобилизацию. Поездку я решил не отменять, но последствия этого события незамедлительно начали сказываться на деятельности инвеста. Снова началась паника. Люди вновь побежали. Одни спасаться от мобилизации в сопредельные страны, другие вкладывать оставшиеся деньги в зарубежную недвижимость. И опять у нас обнулились продажи. А между тем ситуация была патовая. Херсонская шла тяжело. За Воронцово поле мы внесли задаток, готовили объект к продажам. Шли переговоры по новой части Гревцова. Заканчивался ремонт на Лиговском 29. Останавливаться было нельзя. А куда идти, если ближайшую перспективу было невозможно предсказать? Десятки тысяч человек штурмовали Верхний Ларс, Шереметьево, Пулково и Домодедово были забиты людьми, рвущимися в новую, мирную, как они полагали, жизнь. Я понимал, что именно сейчас наступает точка невозврата. Либо я иду дальше, несмотря на крайне высокие риски, либо что? Я говорю всем спасибо и до свидания? Нет, конечно, так я сделать не мог. У нас было около 150 миллионов уже внесенного залога, и, разумеется, я не мог бросить все и всех на произвол судьбы. Но я отчетливо понимал, что в этот раз на кону стоит моя человеческая и деловая репутация. Я не мог бросить инвесторов, которые мне доверяли и шли за мной из проекта в проект. Я не мог бросить свою компанию, распустить команду, которую собирал 7 лет, и отказаться от любимого дела. Волновалась за наше будущее и Виктория. «Кирилл, может, правда все продать?» Тревожно смотрела на меня супруга. «Ведь нет вообще никакой уверенности в завтрашнем дне». «Вик, ну как я могу все бросить?» — говорил я. «Посмотри, какие классные отели мы строим. Уже сравнялись с застройщиками. Инвесторы нам доверяют». «Да», — кивнула Виктория. «И провожают аплодисментами». «Нет, я не готов обнулить фактически 20 лет своей жизни из-за СВО. твердо сказал я. «Нельзя останавливаться, надо идти дальше. Все наладится». «Кирилл, да, я понимаю, но на этот раз мне действительно страшно», — говорила супруга. «Ничего, Вик, прорвемся и на этот раз», — спокойно убеждал я жену, хотя голова у меня раскалывалась от тревожных мыслей. Я шел в толче по аэропорту Шереметьево и не знал, выпустят ли из страны. Возраст у меня был вполне себе призывной, и наличие трех детей никак не спасало от призыва, потому как от мобилизации освобождались лишь многодетные отцы, коим причислялись родители четверых детей. «Какой целью покидаете страну?» — хмуро спросил у меня пограничник в пограничной зоне. «Туризм», — ответил я. «Ага», — ухмыльнулся пограниц. «А билеты вчера взяли?» «Нет, 2 недели назад», — вежливо сказал я. «В билете есть дата покупки». «Ну а обратный билет имеется? Или туризм в одну сторону?» — снова недобро глянул мужчина. «Вот, пожалуйста». Я протянул ему заранее распечатанный обратный билет. «Проходите», — мрачно буркнул пограничник и вернул мне паспорт. В Анталии меня встречал Игорь, выглядевший весьма взволнованно. «Слава богу, Кирилл, ты прилетел», — сказал он. «Тебе просто очень повезло, что ты вырвался. У меня нескольких знакомых завернули на границе». «Я везучий, Игорь», — улыбнулся я. «Так, Кирилл, ты должен остаться у меня», — эмоционально произнес Игорь. «Живи у меня спокойно и ни в коем случае не возвращайся. Пусть у вас там все успокоится». «Спасибо, конечно, Игорь, но нет», — улыбнулся я. «У меня много задач дома. Ситуация непростая и требует моего активного участия». «Все же подумай», — настаивал Игорь. «Береженого Бог бережет». На следующий день мы с Игорем поехали к Татьяне, руководителю компании «Эксперт Проперти», одного из известных турецких агентств недвижимости. Она показала свои проекты, рассказала об их модели бизнеса. Объекты были действительно классные, предложения оказались заманчивыми, и я начал обдумывать возможности инвестиций в Турцию. Единственное, что испортило мои турецкие каникулы, — звонок Виктории, который стал началом просто детективной истории. «Кирилл, тут такой момент. Мне позвонили из прокуратуры, предложили приехать, пообщаться по поводу наших квартир в жилом фонде». «Сразу до свидания», — отрезал я. «Пусть присылают официальную повестку». «Я им так и сказала», — ответила Виктория. «Но они настаивают на неофициальной встрече. Тогда будет возможность полюбовно договориться». «Видимо, подоить нас хотят», — усмехнулся я. «Я тоже так думаю», — ответила Виктория. «В общем, я им отказала и сказала, что договариваться мы не хотим». «И правильно сделала», — ответил я. «Мы работаем официально, платим налоги, ведем легальную деятельность. Почему мы должны с кем-то о чем-то договариваться?» Этот инцидент вызвал во мне лишь досаду, поскольку много лет, будучи в бизнесе, я прекрасно знал все эти коррупционные схемы. А потому с чистым сердцем полетел в Тбилиси, откуда планировал отправиться в Батуми, где как раз и наблюдался бум инвестиционной недвижимости. В Грузию я прилетел в 5 утра и на такси отправился в заранее забронированный и оплаченный отель. По дороге мы разговорились с таксистом, очень хорошим дядькой, и он даже оставил мне свой телефон на всякий случай. В гостиницу я, конечно, планировал заселиться раньше оговоренного срока, применив все свои коммуникативные навыки. Зайдя в лобби, я был, откровенно говоря, шокирован. На диване, креслах, стульях и даже на столах спали около 20 человек. По виду и по речи тех, кто бодрствовал, я понял, что это наши соотечественники, отказавшиеся отдавать священный долг родине. «Здравствуйте. А у меня номер забронирован», — сказал я портье. «Могу ли я сейчас в него заехать?» «Нет, дорогой, никак», — певуче ответила мне пожилая дежурная. «Все занято. Совсем все занято». «Не понял, а мой номер?» — удивился я. «Понимаешь, дорогой, твой номер мы тоже сдали», — ласково улыбнулась портье. «Но деньги мы тебе вернем». «То есть как сдали? Я же его оплатил», — не понял я ситуации. «Понимаешь, дорогой, за него 2 цены дали, вот мы его и сдали», — снова улыбнулась грузинка. «Извини, дорогой, так вышло». Интересное кино вырвалось у меня. Ловить в этом отеле было нечего, поэтому я тут же набрал таксиста, который меня привез. «О, дорогой, хорошо, что я не успел отъехать», — весело сказал он. «Выходи, я у входа стою. Сейчас поселим тебя в самый лучший отель Тбилиси». Он действительно привез меня в очень атмосферное место. Уютную гостиницу в самом центре грузинской столицы. Таксист долго говорил по-грузински с портье, затем подошел ко мне. «Все хорошо, дорогой», — протянул он мне ключ. «Последний свободный номер в отеле для тебя выбил. Только заплатить надо 8 тысяч». «Ого, Я предыдущую гостиницу за 2,5 бронировал, ухмыльнулся я. Сам понимаешь, дорогой, широко улыбнулся таксист. Рынок. Людей стало много, цены взлетели. В Тбилиси я пробыл несколько дней. Город мне, конечно, очень понравился. Везде живая музыка, очень вкусная еда, хорошее вино, радушные, гостеприимные люди. Затем поехал в Батуми поездом. Небольшой состав из 5 вагонов чем-то напомнил наш Сапсан, но скорость у него была как у улитки. 267 километров я преодолел за 6 часов, вдоволь наслушавшись русской речи, потому как весь поезд был заполнен нашими соотечественниками. В дороге мне вновь позвонила Виктория. Кирилл, снова звонили из прокуратуры и опять предлагали пообщаться. «Ну, ты их отправила по адресу?» — спросил я. «Да, но на этот раз мне сказали. Смотрите, ребята, это ваш выбор», — ответила жена. «Ну, понятно. Теперь пугать будут», — усмехнулся я. «Не переживай, Вик. Вернусь, будем разбираться». В Батуми я ехал на встречу с застройщиком, которого мне рекомендовал мой хороший приятель. Консультант в сфере недвижимости. Предполагалось, что специалисты этой компании, которая работала с сетями Redisson и Wyndham, покажут мне самые интересные проекты в городе. Предварительно я написал директору по маркетингу этой компании о том, что я представитель доходной недвижимости Петербурга, хотел бы сделать интервью и, возможно, предложить сотрудничество. Он очень положительно отреагировал, сообщив, что в их компании есть большой интерес к российским инвесторам. Первые нехорошие подозрения зашевелились у меня в голове после того, как я несколько дней не мог назначить встречу с директором по маркетингу. Но она все же состоялась, и мне даже удалось пообщаться с директором самой строительной компании. Идея с интервью и обзором объектов ему очень понравилась, и мы договорились о съемках на следующий день. Но на встречу приехала пиар-менеджер. «Извините, но сегодня интервью не получится», — радужно улыбнулась она. «Подождите, но мы же договорились», — изумился я такой необязательности. «Давайте завтра», — вновь улыбнулась пиар-менеджер. На следующий день мы записали с ней хорошее интервью, но когда я попросил его запись, мне ее не отдали. «Понимаете, наш пиар-менеджер допустил некоторые неточности», — смущенно произнес директор по маркетингу. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Все спорные моменты я вырежу». «И все же извините, но запись мы не отдадим», — заортачился мой собеседник. «Почему же?» — спросил я. «Понимаете, нашей Нане не понравилось, как она выглядела в кадре», — ответил директор по маркетингу. «А желание женщины — закон». Так я узнал, что же такое грузинский менталитет, о котором слышал и раньше, но считал все злыми наветами и инсинуациями. Однако собственный опыт убедил меня в обратном. Потеряв фактически впустую почти неделю, я понял, что на этом тема грузинской недвижимости для меня закрыта. К тому же у меня появилось множество вопросов относительно качества стройки, работы управляющей компании и реальных показателей доходности, которые сильно отличались от декларируемых. Между тем, вновь позвонила Виктория и сообщила, что в одну из наших квартир в жилом фонде заявились 4 представителей Следственного комитета. Правоохранители выгнали жильцов из их комнат, сообщив им, что по данным следкома в квартире действует бордель, и провели обыск. Поскольку на самом деле в помещении, конечно, не было никакого публичного дома, стражи порядка ушли во своясь. Но осадочек, как говорится, остался. Так что я подключил к этому делу своих юристов. Еще неделю я провел в Турции, общаясь со специалистами Expert Property о партнерстве и обдумывал сложившуюся ситуацию в СК. В то же время я понял, что не готов отсиживаться и наблюдать издалека, как доблестные представители госструктур прессуют мой бизнес. Хотя Игорь и его друзья, равно как и мои родители, рекомендовали переждать какое-то время, я решил, что Россия все-таки моя страна. Там у меня бизнес, так что надо лететь обратно и работать дальше. Тем я вернулся в Питер. Дома меня уже ждали маски-шоу. 5 представителей следкома заявились во вторую нашу квартиру. На этот раз они сообщили, что заведено уголовное дело. «На кого и за что?» — задали разумные вопросы жильцы. Статья 216, пункт 1. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, — ответили следкомовцы. «А кто пострадал?» — последовал логичный вопрос жильцов. «Против кого возбуждено дело?» «Пока никого. — улыбались стражи порядка. «Пострадавших пока нет, но скоро все появится. Не переживайте». Тем временем мои юристы нашли человека из Следственного комитета, который согласился со мной встретиться на предмет прояснения ситуации. «Вы кому-то очень сильно перешли дорогу. Кто-то настроен категорически против вашей деятельности», — сказал он мне навстречу. «Но все можно решить. Цена вопроса 8 миллионов». «Да что?» — изумился я. «Где доказательства финансового ущерба? Где потерпевшие, получившие вред здоровью? На чем вообще базируется обвинение? Вы же понимаете, при необходимости все появится по щелчку пальца». «Но до этого ситуацию лучше не доводить», — пожал плечами мой визави. «Но кто хоть фигурант уголовного дела? Кто обвиняемый? Его же нет», — не унимался я. «Пока нет», — многозначительно посмотрел на меня человек из следкома. «Но, как мне шепнули, если господин Кудинов не будет выходить на диалог и останется таким же несговорчивым, то обвиняемый быстро появится. Надеюсь, не надо объяснять, кто именно». «Чудные дела твои, Господи», — только и произнес я. «В общем, так, рекомендуемый срок оплаты 1 ноября», — вставая, сказал следкомовец. «Советую принять положительное решение, потому что в дальнейшем сумма будет увеличиваться». В серьезности намерений моего неизвестного врага я убедился быстро. Буквально через неделю в нашу очередную квартиру вновь нагрянули правоохранители. На этот раз они опечатали помещение как вещественное доказательство и выставили жильцов на улицу. Такие же рейды начались и на других наших объектах. «Ребят, ну это просто полный беспредел», — сказал я, собрав всех своих юристов. «У меня других слов нет. Что будем делать?» «Для начала напишем в прокуратуру высшей инстанции и в службу собственной безопасности», — ответили мне юристы. «Ну и будем искать людей, которые могут повлиять на ситуацию». Само собой, что наши обращения в правоохранительные органы не дали абсолютно никаких результатов. Ответом было полное молчание. Тогда я нашел человека в правительственных структурах, чтобы хотя бы через него понять природу всех этих наездов. «Это нормальная история, Кирилл. Вообще очень странно, что вы отработали 6 лет, у вас серьезный бизнес, и к вам никто не приходил. Но ты не волнуйся», — успокоил меня высокопоставленный правительственный чиновник. «Есть у меня один серьезный человечек, сам пользуюсь его услугами. Он все прикроет. Я тебе его телефончик чуть позже скину». Но в оговоренное время обещанного телефона так я и не получил. «Что ж, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету», — подумал я, набирая номер чиновника. «Кирилл, тут такое дело», — торопливо ответил он. «Человек сейчас в отпуске. Вернется через недельку». Через неделю я услышал от чиновника такой ответ. «Слушай, Кирилл, мой человек не хочет браться за твое дело. Сам понимаешь, не готов брать незнакомых». «Понял, спасибо», — ответил я и продолжил искать кого-то, кто сможет мне помочь. Через некоторое время я вышел на юридическую компанию, которая специализировалась именно на наездах на бизнесменов. Меня принял директор фирмы в роскошном офисе на 25 этаже. «Ну что ж, ситуация мне понятна», — сказал он. «Такие вопросы мы не раз решали. Тем более я знаю следователя, который вас кошмарит, и знаю руководителя следкома центрального района. Ну, наконец-то хоть одна хорошая новость», — обрадовался я. «Сколько это будет стоить?» «Чисто символическую сумму, потому что, ну, это полный беспредел», — ответил директор. «Я буду помогать вам из принципа. Завтра же поеду к руководителю следкома, выясню, в чем там дело, и попытаюсь все решить». На следующий день директор позвонил мне по телефону. «Кирилл, я поговорил. Ситуация, в общем, понятна», — сообщил он. «Сейчас я напишу дорожную карту и пришлю ее вам. А через пару дней встретимся, все обговорим». Но карту он мне не прислал, а потом и вовсе перестал брать трубку. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — подумал я. Действительно, ситуация была просто магическая. Люди, обещавшие мне помочь, один за другим без объяснений пропадали. Что же это за могущественная персона, мой неведомый противник? Я терялся в догадках, но продолжал рыть землю. На этот раз я нашел людей со связями в большом доме. «У нас есть на Литейном нужные люди. Все разрулим, Кирилл», — успокаивали они меня. «Недорого, потому что за тебя попросили. Организуем тебе встречу с человеком, и он скажет, что нужно делать». Но встреча с человеком с Литейного тоже не состоялась. Он сослался на неожиданное спецзадание и предложил увидеться как-нибудь в другой раз. «Слушай, Кирилл, у тебя специфическая история», — объясняли мне ребята, обещавшие встречу с человеком с Литейного. «Ты должен написать заявление на ТСЖ, чтобы тебя не трогали. Литейный очень активно разбирается с коррупцией, и поэтому ты должен кого-то сдать». «Что будет дальше?» — полюбопытствовал я. «Ты напишешь бумагу, они кого-то посадят, с тебя снимут обвинения и закроют уголовку», — объяснили мне схему. «Нет, ребят, такой корабль не поплывет», — ответил я. «Я не хочу, чтобы из-за меня просто так кого-то сажали». «Ну, либо так, либо никак», — ответили мне. Между тем, человек с Литейного тоже окончательно пропал. Мои юристы продолжали закидывать обращениями и заявлениями всевозможные инстанции. Однажды им даже удалось довести дело до судебного процесса по иску о противоправной деятельности Следственного комитета. Однако ответчики не явились ни на первое, ни на второе заседание суда. А 1 ноября мне снова позвонили. «Срок истек, теперь вы должны заплатить 16 миллионов», — сказал мне в трубку мужской голос. «Нет, ребят, ни 8 миллионов я не буду платить, ни 16», — ответил я. «Мне эта история абсолютно неинтересна. Да и мой бизнес с квартирами даже за год столько не приносит». Вся эта история, начавшаяся еще в сентябре, забирала у меня много энергии. Однако заниматься только ею я не мог. Надо было завершать текущие строки и форсировать продажи апартаментов. Осенью мы выставили на продажу Воронцово поле по 8 миллионов за студию и заканчивали переговоры по новой части здания на Гривцова 4. Там была загвоздка. Собственники продавали не здание, а готовый бизнес, действующий хостел. Соответственно, и цену они хотели выше. Примерно 140 тысяч за квадратный метр. Это было запредельно дорого, но на кону стояла возможность получить все здание целиком и сделать там большой классный отель. Тем более, что апартаменты в первой части Гривцова показывали отличную загрузку и высокую доходность. Поэтому мы подписали предварительный договор и уже в ноябре выставили апартаменты на продажу, взяв у собственников полгода на сбор денег и запланировав сделку на начало апреля 2023 года. Итак, осенью в продажах у нас стояли три объекта – Гривцово, Херсонское и Воронцово поле. Суммарно, на задатки по этим проектам мы уже затратили 190 миллионов. Но реализация шла тяжело. Мы делали только 40-50% от плана. При этом я понимал, что продажи проседают по объективным причинам. Резко снизилась покупательская способность. Инвесторы опасались вкладывать в недвижимость. Инстаграм и Фейсбук заблокированы. Реклама в Яндексе стала гораздо дороже. Привычные маркетинговые инструменты работали на порядок хуже. Ситуация серьезно осложнялась и атмосферой, которая царила в отделах продаж и маркетинга инвестора. Менеджеры и маркетологи, которые творили чудеса даже после начала СВО, сдулись. Сотрудники ходили в прострации, что, конечно, отражалось на результате их работы. «Думаю, нам нужны новые люди», — сказал я как-то Виктории. «Пора что-то делать, чтобы встряхнуть компанию и начать действовать по-другому. Продажи буксуют, маркетинг тоже отрабатывает слабо. А что, если нам пойти протаренным путем и снова взять Катерину Соколову антикризисным менеджером в Инвеста? Интересная мысль. Сука, все получилось идеально. Давай попробуем». Катерина начала анализ и аудит Инвеста, погрузившись в маркетинг, продажи и стройку. И уже спустя 2 недели она принесла мне свои предложения по обновлению структуры компании с новыми должностями. Ключевыми позициями стали коммерческий директор, который должен был увеличить продажи, автоматизировать воронки, повысить качество обработки лидов и расширить каналы привлечения клиентов, а также технический директор для более эффективной работы с подрядчиками, точного соблюдения бюджетов и сроков. Также мы приняли решение усилить отдел по работе с клиентами и юридический отдел. Поскольку нам нужен был реальный прорыв, на зарплату новых директоров мы решили не скупиться и искать действительно топовых специалистов. Так, буквально за несколько дней до Нового года у нас в компании появился Михаил, топ-менеджер из МТС. У него не было опыта в недвижимости, но информацию о новом продукте он схватывал буквально на лету, еще на этапе собеседования. Быстро провел анализ коммерческого блока и подготовил амбициозный план развития, который мы планировали начать реализовывать сразу после Нового года. Ребята, вы делаете просто сумасшедшие вещи. У вас такие офигенные объекты и такие классные показатели, говорил он на второй нашей встрече. Если вы так работали до меня, то я здесь делаю такое, что вы вообще охренеете. Мне нравится твой запал. Рассказывай, что предлагаешь? С улыбкой спрашивал я, увлеченный его энергией. Во-первых, нам нужно подключить холодные продажи, ответил он. По моему опыту с МТС, это классно сработает и здесь. Продавать апарты за 6 миллионов рублей по телефону? Ты думаешь, это реально? Усмехнулся я. Да, конечно. Соберем в рамках компании колл-центр. Человек 10. Подготовим базы первых лиц, компаний и инвесторов, которые заходят на сайты конкурентов. Один звонарь делает по 50 звонков в день. 10 сотрудников, 500 звонков. За месяц 10 тысяч. Понятно, что будет много отказов, но даже при 1% конверсии это 100 потенциальных клиентов. И плюс к этому 10 тысяч человек узнает о нашей компании, уверенно рассуждал Михаил. Инструмент новый, интересно будет протестировать, задумчиво сказал я. Какие еще идеи? Погрузиться во все маркетинговые активности. Оставить только то, что реально работает, и максимально усилить. Перенастроить Битрикс, сделать полную автоматизацию. Менеджеров разделить на две категории. Тех, кто работает с постоянными клиентами, и тех, кто только с новыми. Ну и, конечно, дисциплина, новые регламенты и никакой самодеятельности. Ребята у вас сейчас очень расслабились, а мне для достижения серьезных результатов нужна максимальная эффективность. Михаил, мне нравится твой подход. Твоя цель на ближайшие полгода – выйти на прежний уровень продаж, – сказал я. А это 200 миллионов в месяц. У нас в продаже стоят отличные объекты, причем и в Москве, и в Питере. Осталось только подтянуть продажи и маркетинг. Уверен, с твоим опытом и энергией ты точно справишься. Кирилл Александрович, с таким продуктом и портфелем проектов без вариантов. Все сделаем в лучшем виде, – с энтузиазмом ответил Михаил. Есть еще один важный вопрос. Сотрудники. Я понимаю, что если сходу начинаешь вводить новые порядки, будет много недовольства. Ребята привыкли работать по прежним стандартам, и радикальные изменения будут воспринимать отрицательно, уточнил я. Твоя задача – сделать плавный переход и, насколько возможно, сохранить команду. Коллектив у нас хороший, сотрудники очень опытные и отлично знают продукт. Не перегни палку. «Все понятно. Буду работать аккуратно, но в рамках намеченных планов», — улыбнулся Михаил. «На должность технического директора мы взяли Николая, работавшего до этого менеджером постройки в Макдональдс. В его задачу на прежнем месте входили анализ помещений для новых точек сети и полное сопровождение стройки до момента запуска. Послужной список кандидата был весомый, а уровень компетенции впечатляющий. На работу к нам он вышел уже в начале января. Ну и дембельским аккордом 2022 года стал визит Дани в офис. «Привет, Кирилл, как дела?» – спросил он, усевшись в кресло напротив меня. «Слышал, не очень. Стройку затягиваешь, выкуп просрочил по новым объектам. Как видишь, я был прав». «Да все нормально, Дань. Ничего страшного не произошло», – пожал я плечами. «Мы справимся. А ты чего хотел?» «Да тут должок за тобой. 2 миллиона», – усмехнулся он. «Припоминаешь?» «А ты, Дань, ничего не путаешь?» – уточнил я. Ты свою долю продал, получил полный расчет. Так что долгов у меня никаких нет. А Гривцова? Мы с моего расчетного счета деньги за него отправляли, ответил он. В документах все есть. Так что, согласно документам, ты мне их должен вернуть. Стоп. У нас там был, если ты помнишь, полный взаимозачет, сказал я. Так что все оплачено, и мы с тобой этот вопрос обсуждали. Ну, мало ли, что мы с тобой обсуждали, ухмыльнулся мой бывший друг. У меня есть документы, в которых черным по белому написано, что ты мне должен 2 миллиона рублей. Так что давай не будем доводить до суда. Жалко будет выставлять тебя еще и на судебные издержки. Дань, я тебе все заплатил, и ты это прекрасно знаешь, спокойно ответил я. Так что сейчас ты занимаешься мошенничеством чистой воды. И, кстати, что по этому поводу говорит твоя саентология? Как там с этикой и продвижением по мосту? Или когда деньги нужны, то от главных постулатов можно отклониться? «Кир, то, что ты оплачивал или не оплачивал, абсолютно неважно», — ответил Даня. «Главное, у меня есть документы, а с этикой у меня все в порядке. Между прочим, саентология и статус клира дают мне право совершать правосудие над неэтичными людьми, чем я, кстати, и планирую заняться». «Неожиданный поворот», — протянул я. «Еще какой», — ответил он. «Я могу подать на вас с Викторией заявление в ОБЭП. Деньги вы с моего счета отправляли, распоряжались им, как хотели, и ни о чем не ставили меня в известность. А это мошенничество в особо крупных размерах и статья. Так что лет на 5 точно потянет». Интересная позиция», — усмехнулся я. «А как насчет того, что Виктория — финансовый директор компании и вела дела в наших интересах? Или насчет того, что все наши платежи фиксируются в реестре, к которому ты имел доступ, и эта процедура, действовавшая с момента основания компании, была утверждена именно тобой?» «Слушай, Кир, не морочь мне голову», — поморщился Даня. «Факт остается фактом. Деньги списывали с моего расчетного счета без моего письменного согласия. Так что, если не хочешь срок, давай начнем с 2 миллионов». «Да уж, ловко ты все это придумал», — хмыкнул я. «А тебе не кажется странным сообщать о мошенничестве, да еще в крупном размере, через год после того, как ты покинул компанию? То есть на протяжении 5 лет работы в ней у тебя вопросов не было, а тут вдруг появились?» «Лучше поздно, чем никогда», — снова скривился Даня. «Никаких 2 миллионов я тебе платить не буду», — ответил я. «Потому что я тебе ничего не должен. Так что до встречи в суде». «Ну что ж, как знаешь», — вставая, бросил Даня. «Я, между прочим, насчитал хищений на 60 миллионов. Думаю, БЭП это оценит. Так что удачи, Кирилл. Да, и вот еще что. Ты же помнишь, что название «Инвеста» придумал я и получил на него патент? Так вот, ваша компания его недостойна. У тебя есть время до апреля 2023 года, чтобы сменить название и логотип. В противном случае буду подавать в суд еще и за нарушение авторских прав». Буквально через пару дней мне сообщили, что на нашу очередную квартиру нагрянули правоохранители. И это был уже 13-й объект, на котором они устроили маски-шоу по приказу все еще неведомого мне противника. За окном искрилась и сияла радугой новогодняя иллюминация, а на душе у меня скребли кошки. Несмотря на обещания Михаила, методы его работы были достаточно жесткими и вызывали большой резонанс в компании. План продаж в январе мы провалили. Перед нами маячила реальная угроза срыва сроков выкупа на 3 объектах и, как следствие, потеря 200 миллионов рублей. Бывший друг и партнер оказался подлецом. Да, хуже года у меня не было. Но все же в голове отчаянно билась цитата Коэльо: «В конечном итоге все будет хорошо. Если пока не хорошо, значит, это еще не конец».